«Благодарю вас, благодарю», — пропыхтел Флитвик. «Очень хорошо. Теперь все свободны». Гарри взглянул вниз на отца. Тот поспешно зачеркнул украшенную завитушками надпись «ЛЭ», вскочил на ноги, сунул перо и экзаменационный билет в сумку, забросил ее за спину и подождал, пока к нему присоединится Сириус. Гарри обернулся и заметил неподалеку Снегга, который пробирался к двери, перечитывая на ходу свой билет. Сутулый и угловатый, он двигался как-то судорожно, точно паук, и его сальные волосы подпрыгивали при каждом шаге. Стайка щебечущих девочек отделила Снегга от Джеймса, Сириуса и Люпина. И Гарри, внедрившийся в ее середину, старался не терять Снега из виду, одновременно прислушиваясь к разговору, который вели между собой Джеймс и его друзья. «Тебе понравился 10-й вопрос, лунатик?» — спросил Сириус, когда они вышли в вестибюль. «А как же!» — весело отозвался Люпин. «Назовите 5 признаков, по которым можно узнать оборотня. Прекрасный вопрос!» «Ты уверен, что тебе удалось правильно перечислить все признаки?» — с притворной озабоченностью спросил Джеймс. «Думаю, да», — серьезно ответил Люпин, когда они присоединились к скопившейся у выхода толпе учеников, которым не терпелось выбраться из замка на залитый солнцем луг. «Признак первый. Он сидит на моем стуле. Признак второй. Он носит мою одежду. Признак третий. Его зовут Римус Люпин». Все, кроме хвоста, засмеялись. «Я написал про форму морды, зрачки и кисточку на хвосте», — взволнованно сказал он. «А больше ничего не мог». «Ты что, совсем тупой хвост?» — нетерпеливо сказал Джеймс. «Раз в месяц гуляешь с оборотнем всю ночь напролет». «Говори тише», — взмолился Люпин. Гарри снова беспокойно оглянулся. Снег шел за ними, все еще поглощенный чтением. Но это была его память. И если бы ему вздумалось выбрать на свежем воздухе другой маршрут, то Гарри, очевидно, больше не смог бы наблюдать за Джеймсом и его друзьями. Однако к его огромному облегчению, когда Джеймс и трое его друзей направились через лужайку к озеру, Снег двинулся вслед за ними. Он никак не мог оторваться от своего пергамента и явно не смотрел, куда бредет. Держась чуть впереди него, Гарри по-прежнему внимательно следил за Джеймсом и остальными. «А по мне вопросы были «лучше не надо», — услышал он голос Сириуса. «Я удивлюсь, если не получу как минимум превосходно». «Я тоже», — сказал Джеймс. Он полез в карман и достал оттуда трепыхающийся золотой снитч. «Где взял?» «Стащил», — небрежно сказал Джеймс. Он принялся играть снитчем, отпуская его не больше, чем на длину руки, и ловя снова. Реакция у него была великолепная. Хвост смотрел на него с благоговением. Они остановились в тени той самой березы на берегу озера, где Гарри, Рон и Гермиона однажды провели воскресенье за домашним заданием и бросились на траву. Гарри еще раз оглянулся через плечо и к своей радости увидел, что Снег устроился неподалеку в густой тени кустарника. Как и прежде, он изучал материалы экзамена, и Гарри спокойно уселся на траву между кустарником и березой, глядя на четверку товарищей под деревом. На поверхности озера сверкали яркие блики, а на берегу, тоже залитом солнечным светом, сидела компания девочек, только что вышедших из большого зала. Сняв туфельки и носки, они болтали ногами в прохладной воде и смеялись. Люпин вынул книгу и углубился в нее. Сириус с надменным и скучающим видом, что очень ему шло, поглядывал на прогуливающихся вокруг учеников. Джеймс по-прежнему играл с Нитчем, позволяя ему отлетать все дальше и дальше. Казалось, что он вот-вот вырвется на свободу, но неизменно ловя его в самый последний момент. Хвост наблюдал за ним с открытым ртом. Всякий раз, когда Джеймс демонстрировал особенно сложный бросок, хвост ахал от восхищения и принимался аплодировать. Минут через 5 Гарри стал недоумевать. Его удивляло, почему Джеймс не попросит хвоста держать себя в руках. Но Джеймсу, похоже, нравилось чужое внимание. Гарри заметил, что у его отца была привычка взлохмачивать себе волосы. Он словно боялся, что его прическа покажется кому-то чересчур аккуратной. Кроме того, он все время косился на девочек у воды. «Перестань», — наконец сказал Сириус, после того, как Джеймс снова эффектным броском поймал снитч и хвост издал очередной ликующий вопль. «А то хвост описывается от восторга». Хвост слегка покраснел, но Джеймс ухмыльнулся. «Как скажешь». Он засунул снитч обратно в карман. Почему-то Гарри был почти уверен в том, что Сириус — единственный, ради кого Джеймс готов прекратить рисоваться. «Скучно», — сказал Сириус. «Когда, наконец, будет полнолуние?» «А я бы и без него обошелся», — мрачно сказал Люпин из-за своей книги. «Между прочим, нам еще трансфигурацию сдавать. Если тебе так скучно, можешь меня проверить». И он протянул ему книгу. Но Сириус лишь презрительно хмыкнул. «Оставь себе, я всю эту чепуху наизусть знаю». «Сейчас развлечемся, бродяга», — спокойно сказал Джеймс. «Гляди, кто там?» Сириус повернул голову и замер, как пес, почуявший кролика. «Великолепно», — мягко сказал он. «Нюниус». Гарри обернулся и посмотрел в ту же сторону. Снег около кустов только что поднялся на ноги и теперь прятал свои листки в сумку. Когда он вышел из тени и зашагал по лужайке, Сириус и Джеймс встали. Люпин и Хвост остались сидеть. Люпин по-прежнему смотрел в книгу, хотя его зрачки не двигались, и между бровей пролегла едва заметная морщинка. Хвост переводил взгляд Сириуса и Джеймса на снега и обратно, и лицо его светилось жадным нетерпением. «Как дела, Нюниус?» — громко сказал Джеймс. Снег отреагировал так быстро, как будто ждал нападения. Уронив сумку, он сунул руку в карман и уже доставал оттуда волшебную палочку, но тут Джеймс воскликнул. «Экспеллиармус!» Палочка снега подлетела вверх футов на 12 и шлепнулась в траву позади него. Сириус рассмеялся отрывисто, словно залаял. «Импедимента!» — сказал он, направив палочку на снега. И снег, рванувшийся за своим оружием, упал ничком на полпути к нему. Гуляющие стали оборачиваться в их сторону. Некоторые ученики поднимались на ноги и подходили ближе. Одни смотрели на происходящее с неодобрением, другие — с удовольствием. Снег, тяжело дыша, лежал на траве. Джеймс и Сириус приблизились к нему с поднятыми палочками. По дороге Джеймс поглядывал через плечо на девочек у озера. Хвост тоже поднялся на ноги и наблюдал за ними с жадным интересом. Он даже отошел от Люпина, чтобы лучше видеть. «Как прошел экзамен, Нюнчик?» — спросил Джеймс. «Я смотрел на него. Он возил носом по пергаменту», — злорадно сказал Сириус. «Наверное, у него вся работа в жирных пятнах, так что ни слова не разберешь». Кое-кто из зрителей засмеялся. Снега явно не любили. Хвост пронзительно захихикал. Снег пытался встать, но заклятие еще действовало, и он корчился, будто связанный невидимыми веревками. «Вы меня дождетесь!» — выпалил он, глядя на Джеймса с откровенной ненавистью. «Дождетесь!» «Дождемся чего?» — хладнокровно сказал Сириус. «Что ты хочешь сделать, Нюнчик? Вытереть о нас свой сопливый нос?» Из уст снега извергся поток ругани и проклятий, но его палочка лежала в трех шагах от хозяина, и ничего не случилось. «Но и грязный же у тебя язык», — презрительно сказал Джеймс. «Экскуро!» Изо рта у снега тут же полезла розовая мыльная пена. Она покрыла его губы, и он задыхался в ней. «Оставьте его в покое!» Джеймс и Сириус оглянулись. Свободная рука Джеймса немедленно взлетела к волосам. Кричала одна из девочек у озера, с густыми темно-рыжими волосами до плеч и поразительно зелеными глазами миндалевидной формы, такими же, как у Гарри, его мать. «Что, Эванс?» — сказал Джеймс. Самый тембр его голоса вдруг изменился. Он стал более глубоким и мелодичным, более взрослым. «Оставьте его в покое!» — повторила Лили. Она смотрела на Джеймса с откровенной неприязнью. «Что он вам сделал?» «Ну...» — сказал Джеймс с видом человека, серьезно обдумывающего заданный ему вопрос. «Пожалуй, все дело в самом факте его существования, если ты понимаешь, о чем я». Многие зрители, включая Сириуса и Хвоста, засмеялись. Но Люпин, до сих пор притворяющийся, что читает, даже не улыбнулся. Не появилось улыбки и на лице Лили. «Считаешь себя остроумным?» — холодно сказала она. «А на самом деле ты просто хвостун и задира, Поттер. Оставь его в покое, ясно?» «Оставлю, если ты согласишься погулять со мной, Эванс», — быстро откликнулся Джеймс. «Давай, пойдем со мной на прогулку. Я больше никогда в жизни не направлю на Нюнчика свою волшебную палочку». Тем временем чары помех, наложенные на Снегга, слабели. Медленно, дюйм за дюймом, он подползал к своей палочке, отплевываясь от мыльной пены. Но Джеймс этого не видел. «Я не согласилась бы на это, даже если бы у меня был выбор между тобой и гигантским кальмаром», — сказала Лили. «Не повезло, сахатый», — весело сказал Сириус и снова повернулся к Снегу. «Стой!» Но он опоздал. Снег уже направил свою палочку прямо на Джеймса. Вспыхнул яркий свет, и на щеке Джеймса появился глубокий порез. Кровь хлынула ему на мантию. Еще одна яркая вспышка, и Снег повис в воздухе вверх тормашками. Мантия свалилась ему на голову, обнажив тощие бледные ноги и серые от грязи подштанники. Многие в маленькой толпе разразились ликующими криками. Сириус, Джеймс и Хвост чуть не захлебнулись от хохота. В уголках губ у Лили что-то дрогнуло. И Гарри на мгновение показалось, что выражение ярости на ее лице вот-вот сменится улыбкой. Но она громко сказала: «Опусти его!» «Пожалуйста», — сказал Джеймс и взмахнул палочкой. Снег шлепнулся на землю точно груда тряпья. Выпутавшись из подола мантии, он быстро вскочил на ноги с палочкой наготове, но Сириус сказал «Петрификус тоталус!» И Снег снова упал плашмя, как доска. «Оставьте его в покое!» — крикнула Лили. Она тоже выхватила палочку. Джеймс с Сириусом настороженно следили за ней. «Послушай, Эванс, не заставляй меня с тобой сражаться», — серьезно сказал Джеймс. «Тогда расколдуй его!» Джеймс тяжело вздохнул, повернулся к Снегу и пробормотал контрзаклятие. «Ну вот», — сказал он, когда Снег вновь с трудом поднялся на ноги. «Тебе повезло, что Эванс оказалась поблизости, Нюниус». «Мне не нужна помощь от паршивых грязнокровок!» Лили прищурилась. «Прекрасно», — спокойно сказала она. «В следующий раз я не стану вмешиваться. Кстати, на твоем месте я бы постирала подштаники, Нюниус». «Извинись перед Эванс!» — заорал Джеймс, угрожающе направив на Снега палочку. «Я не хочу, чтобы ты заставлял его извиняться», — закричала Лили, обращаясь к Джеймсу. «Ты ничем не лучше его!» «Что?» — взвизгнул Джеймс. «Да я никогда в жизни не называл тебя... сама знаешь кем!» «Ходить лохматым, как будто минуту назад свалился с метлы, выпендриваться с этим дурацким снитчем, шляться по коридорам и насылать заклятия на всех, кто тебе не нравится, только потому, что ты от природы... Непонятно, как твоя метла еще поднимает в воздух твою чугунную башку? Меня от тебя тошнит!» Она круто развернулась и быстро зашагала прочь. «Эванс!» — крикнул Джеймс ей вслед. «Погоди, Эванс!» Но она так и не обернулась. «Какая муха ее укусила?» — сказал Джеймс, безуспешно пытаясь сделать вид, что ответ на этот вопрос его вовсе не интересует. «Сдается мне, она считает тебя немножко зазнайкой, дружище», — сказал Сириус. «Ладно», — в голосе Джеймса зазвенела обида. «Ладно же». Опять вспыхнул яркий свет, и Снег снова повис в воздухе вниз головой. «Кто хочет посмотреть, как я сниму с Нюниуса подштаники?» Но Гарри так и не узнал, выполнил ли Джеймс свою угрозу. Кто-то словно щипцами сжал ему руку чуть повыше локтя. Едва не вскрикнув от боли, Гарри обернулся и к своему величайшему ужасу увидел по себя другого, взрослого Снегга с побелевшим от ярости лицом. «Развлекаетесь?» Гарри почувствовал, что его поднимают в воздух. Летний день вокруг него растаял, как дымка. Он летел вверх сквозь ледяную тьму, и рука Снегга по-прежнему не отпускала его. Потом у Гарри на секунду захватило дух, как будто после головокружительного сальто-мортале его ноги ударились о каменный пол снеговского подземелья, и он снова очутился в сегодняшнем дне, рядом с омутом памяти, стоящим на столе в полутемном кабинете преподавателя зельеварения. «Итак», — сказал Снег, сжимая руку Гарри так крепко, что она начала неметь. «Итак, вам понравилось, Поттер?» «Нет», — ответил Гарри, пытаясь высвободить руку. Ему стало страшно. Губы у Снега дрожали, лицо побелело, зубы оскалились. «Приятным человеком был твой отец, правда?» — сказал Снег, встряхнув Гарри так сильно, что у того очки съехали на нос. «Я не...» Снег изо всей силы оттолкнул его от себя. Гарри упал и больно ударился о каменный пол. «Не вздумай рассказать кому-нибудь о том, что ты видел!» — прорычал Снег. «Нет-нет», — пробормотал Гарри, поднимаясь на ноги и стараясь держаться от Снега как можно дальше. «Конечно, я никому...» «Вон отсюда! И чтоб духу твоего здесь больше не было!» Гарри опрометью кинулся к двери, и у него над головой лопнула банка с сушеными тараканами. Он рывком распахнул дверь и бросился бежать по коридору. Остановился он только тогда, когда между ним и Снегом пролегли 3 этажа. Тяжело дыша, он прислонился к стене и стал растирать руку, на которой обещал вскочить огромный синяк. У него не было никакого желания возвращаться в Гриффиндорскую башню так рано и рассказывать Рону и Гермионе о своем приключении. Гарри был страшно расстроен и выбит из колеи вовсе не потому, что на него накричали и швырнули ему вслед банку с тараканами. Дело было в том, что он знал, каково это, когда тебя унижают на глазах у посторонних. Он точно знал, что чувствовал Снег, когда его отец издевался над ним. И если судить по увиденному им в омуте памяти, Снег отнюдь не преувеличивал, называя его отца высокомерным хвостуном и позером.